они к ним очень снисходительны. Он задавал себе вопрос, будет ли Адриана всегда чувствовать привязанность к Стивену из-за ребенка, и надеялся, что это не так. Но даже сама Адриана не могла бы дать на это определенный ответ. «Понимаешь, Билл, просто дело в ребенке, понимаешь?» «Понимаю, понимаю, просто ты меня иногда пугаешь». Он сел рядом с ней на кровать, в его глазах стояли слезы. «Я люблю тебя», — произнес он и поцеловал ее. «Я тебя тоже», — тихо ответила Адриана. «Ну что, значит, дадим ему месяц, после появления малыша на свет. Сообщим твоему прохвосту, что ребенок родился, и дадим ему месяц на размышления, а потом забудем навсегда. Договорились?» Она печально кивнула. Адриане это казалось разумным, хотя Стивен даже этого не заслуживал. В конце концов, он же подписал отказ от отцовства. Отказ. Развод. Эти слова были как острый нож. Стивен своим поступком действительно чуть не убил ее. Билл же явился спасителем, и за это Адриана была ему безмерно благодарна. Конечно, Билл заслуживал более чем только благодарности, и все-таки Стивен был ее мужем. Все так невероятно запуталось. Адриана кляла себя за нерешительность, но ничего не могла с этим поделать. В ее сердце был только один мужчина, но в голове их всегда было двое. В этом состояла вся проблема. Теперь было решено установить месячный срок после рождения ребенка. Адриане такой вариант тоже казался справедливым. По истечении месяца дверь для Стивена будет закрыта навсегда. Сам того не ведая и не желая, Стивен получил от Адрианы подарок в виде отсрочки и последнего шанса. «А потом ты за меня наконец-то выйдешь?» — настаивал Билл. Адриана застенчивой улыбкой кивнула. «Без всякого сомнения?» Она снова кивнула, а потом потупила глаза и прошептала. «Только я сперва хочу кое в чем признаться». «Боже ты мой! Ну что еще?» Биллу показалось, что сейчас он сойдет с ума. За этот вечер он вымотался до предела. «Я тебя обманула!» — его охватила тревога. «Насчет чего?» Слова признания были едва слышны. «Я на самом деле не девственница!» Наступила долгая тишина. Билл смотрел на Адриану все еще сердито, но в то же время с явным облегчением, а она изо всех сил старалась подавить смех. «Ах ты негодная!» — зарычал он, и, несмотря на сознание того, что позже будет осуждать себя, снова дал волю страсти. Потом, умиротворенные, они спали, крепко обнявшись до самого утра. Глава 25. Адриана на Рождество не работала. Утром они долго нежились в сладкой полудреме. В 9:15 зазвонил телефон. Это были Адам и Томми. Они находились в штате Вермонт, где катались с матерью на лыжах. Оба были довольны и жизнерадостны. Когда Билл положил трубку, Адриана поздравила его с Рождеством. Оба заторопились к своим заветным тайникам, откуда извлекли нарядно оформленные подарки. Подарки Билла упаковали в магазинах, а Адриана свои любовно упаковала сама. Биллу все очень понравилось. Он был в восторге от телевизора и телефона, надел свитер, а поверх него красную кожаную бейсбольную куртку, которую Адриана купила ему буквально 2 дня назад. Адриане подарки Билла тоже пришлись по душе. Он ей купил у Джорджо красивое зеленое замшевое платье. В Гермесе сумку из черной крокодиловой кожи, которую Адриана давно присмотрела.